благодаря тебе. И тонкий аромат Божьего присутствия люблю. Его вдыхать я рад, радуюсь я с ним любому дню. Его вдыхать я рад, радуюсь я с ним любому дню. Любя тебя, Бог мой, свет люблю, не знающий границ, и голос неземной, нежный, но и твердый, как гранит. На свете ничего больше и не стоит замечать. Слова твои жизни, о Иисус, в объятиях твоих я сокрыт навечно, навсегда. Союз наш устоит, пусть мелькают дни, летят года. В объятиях твоих я сокрыт навечно, навсегда. Союз наш устоит, пусть мелькают дни, летят года. Люблю тебя, Господь, люблю тебя.